Больше вроде бы ему было нечего делать перед дамской комнатой. Хм, тут я замялась, нахмурившись. В голове мелькнуло какое-то неосознанное воспоминание. Было в тот день еще нечто странное, что-то, что сначала меня удивило, но потом я благополучно забыла об этом. Себастьян не торопил меня, но в его светлых глазах загорелся огонек любопытства. «Знаешь, король в тот вечер назвал меня вестницей смерти», наконец медленно продолжила я. «А ведь в чем-то он прав. Я действительно заметила какую-то непонятную дымку вокруг Агюста. А вдруг я научилась видеть приход странницы в белом?» «Дымку?» – недовольно переспросил Себастьян. «Ты мне об этом не говорила». «Я не сочла это важным». Я пожала плечами. «И потом, я до сих пор не уверена, что мне не показалось». «И когда это случилось?» – задал новый вопрос Себастьян. «В какой-то определенный момент беседы?» «Да». Я кивнула. Изо всех сил зажмурилась, пытаясь воссоздать перед мысленным взором картину бала. Вот Себастьян беседует с военным и Агюстом, который еще не подозревает, что жить ему осталось не больше часа. Про что же тогда шла речь? Агюст тогда сказал, что зима в Альгестии ожидается чрезвычайно суровой. Словно со стороны услышала я свой голос. Мол, не зря наследный принц Прериси почил нас своим визитом. Грядет война между двумя державами. Мел, скрипнув, раскололся на две части в руках Айи. Девушка замерла, уставившись на нас широко открытыми глазами. Подошел ближе и Кайл, заинтересовавшись разговором. «Насчет войны он, конечно, погорячился». «Чуть громче, чем было нужно», — сказал Себастьян, видимо, прежде всего желая их успокоить. «Но грызня среди дипломатов ожидается знатной. Впрочем, Прериссия будет вынуждена пойти на попятную. Сигурд вряд ли осмелится на какие-нибудь решительные действия сейчас, когда лишился советника». «Ну вот, а ты переживала», — мудро шепнул внутренний голос. «Вовсе не из-за тебя Себастьян расправился с Даниэлем, просто ему было это выгодно». Себастьян осекся, видимо, перехватив обрывок моей мысли, и искоса глянул на меня. «Трикс, ты постоянно забываешь, что у каждого поступка может быть несколько причин», — проговорил он с намеком, чем заставил меня вновь заволноваться. «Нет, ничего не понимаю. Если он все-таки убил Даниэля из-за меня, то почему сейчас настолько отстраненно вежлив? Ведь он должен понимать, что означает мое возвращение. А ведет себя при этом так, словно я ему уже абсолютно неинтересна. Хотя, возможно, так оно и есть. Кошка, наигравшись с мышкой, теряет к ней интерес». «О, женщины! Как от вас все-таки много шума!» Невнятно пожаловался Себастьян, видимо, имея в виду мои душевные терзания, но продолжать эту тему не стал, заметив изумление остальных участников разговора, и вновь вернулся к вопросам внешней политики, сказав: «В общем, можете не беспокоиться. Если раньше Прериссия явно нарывалась на хорошую взбучку, образно, конечно, выражаясь, то теперь ей придется поумерить свои аппетиты». «Судя по твоему изумлению, после восклицания Агюста эта информация в тот момент не была общедоступной, так?» – спросила я. «Да». Себастьян кивнул. «Да она и сейчас, говоря откровенно, не предназначена для широкой публики. Что скрывать, я не ожидал услышать подобное от Агюста. Странно, что придворный хлыщ и ловелас вдруг полез в такие дела». «Хм...» Промычала я, почувствовав себя на пороге какого-то открытия. Казалось, что вот-вот отдельные кусочки головоломки наконец-то сложатся в одну картину. А я как-то странно хмыкнув, вернулась к рисованию круга на полу. Кайл подошел чуть ближе, сосредоточенно нахмурился и усердно задвигал бровями, изображая активную мысленную работу. По всей видимости, тоже пытался связать ниточки. «Ну, что же получается?» После долгой паузы нерешительно начала я, опасаясь, что Себастьян может поднять на смех мои выводы. «Откуда Агюст мог знать такие подробности? Только от человека с прерийской стороны, достаточно близкого к королю». «Или хорошо знакомого с наследником», — поправил меня Себастьян. «А принц Винсент как мы прекрасно помним, весьма слаб к воздействию алкоголя. Не сомневаюсь, что под бутылочку вина он способен выдать все секреты отца. Ну, Трикс, о ком ты сейчас подумала?» «О своем отце», — честно призналась я. «Он подходит под описание идеально. С одной стороны, мы вроде как решили, что Агюст был знаком с ним и раньше, поэтому хотел поговорить со мной. С другой, принц Винсент многим обязан моему отцу». «Умничка!» — похвалил меня Себастьян. «И о чем это говорит?» «Да ни о чем!» — внезапно разозлилась я на его притворно-ласковый тон. «Не разговаривай со мной, как с ребенком. Я и без того понимала, что Агюст был знаком с отцом. И что из этого?» «Действительно!» — поддержал меня Кайл. «Нам это ничего не дает». «Почему же?» Демонстративно удивился Себастьян и зацокал языком, словно досадуя на нашу недогадливость. «Это же элементарно. То, что Агис знал про напряженность отношений между Пририссией и Альгестией, доказывает то, что он совсем недавно общался с отцом Трикс, поскольку эта проблема стала настолько острой лишь пару месяцев, как... Да, эти страны никогда не упускали возможности насолить друг другу, но это обычная история во внешней политике». На словах «любовь и поддержка во всем», на деле «мелкие пакости и препоны». Итак, возьмем это за данность. Агюст совсем недавно был с визитом в Пририссии, поскольку отцу Трикс въезд в Итарию заказан. И на самом деле это так. Я уже проверял. Якобы ездил по семейным делам проведать какую-то седьмую воду на киселе. Впрочем, он все равно мертв, так что меня это больше не волнует. Идем дальше. Визит принца Винсента в нашу страну продемонстрировал, что с недавних пор к наследнику в качестве наставника, а скорее надзирателя, был приставлен Даниэль. Также мы знаем, что Сьерхронг был частым партнером его высочества в азартных играх. А из этого, в свою очередь, вытекает то, что Агюст вполне мог увидеть Даниэля. «Подумаешь», – пробурчала я, внутренне поражаясь, как все стройно и логично выглядит в изложении Себастьяна. «Неужели его убили из-за этого?» «А что, если Агюст случайно столкнулся и с неким человеком, который передал сведения Даниэлю?» Вкрадчиво прошептал Себастьян. «И этот человек, встретив его на балу, испугался, что тот может выдать его?» «Совершенно случайно. Воскликнет, к примеру, «Привет! Помнишь, как мы классно повеселились на вечеринке у Хронга?» А между тем, именно этому человеку в Пририссии быть совершенно не надлежало. «Ты намекаешь на Енора?» Подозрительно поинтересовалась я. Себастьян кивнул, и я слабо ахнула от осознания того, насколько глупой должно быть выглядело все это время. Отгадка ведь была на самой поверхности. Енор сопровождал меня на бал, но на сам прием, естественно, не попал, оставшись в комнатах для слуг. Ему ничего не стоило убить Агюста, поскольку за бывшим палачом никто не следил. И даже совсем не обязательно, что тот видел его в Пририссии. Скорее наоборот, поскольку Агюст в таком случае вряд ли допустил бы Янора близко. Бедолага придворный просто мог услышать то, что ему слышать не полагалось. Какой-нибудь отрывок разговора Даниэля, ведь приказ убить вполне мог поступить от пририйского советника». Увидел знакомого человека, забеспокоился, что мог сболтнуть лишнего под воздействием алкоголя, вот и поспешил избавиться от проблемы. Даниэль затевал слишком серьезную игру, чтобы рисковать такими мелочами. «Но если так, то почему Енор не воспользовался магией?» – спросил Кайл, который выглядел таким же ошарашенным, как и я. «Это было бы намного проще». «Вообще-то странно слышать подобный вопрос от тебя». Себастьян сразу же развернулся к нему, прищурился, уставившись до нельзя нехорошим взглядом, и Кайл замолк, запылав ярко-алым огнем смущения. А Себастьян продолжил, медленно цедя каждое слово и явно получая удовольствие от втаптывания несчастного мага в грязь. «Как я вижу, качество университетского образования ныне оставляет желать лучшего». «И ты считаешься одним из самых успевающих студентов. Позор какой!» «Если честно, я никогда не любил теоретические дисциплины», забормотал несчастный Кайл в тщетной попытке оправдаться. «Делал упор только на боевую магию». «И зря», отрезал Себастьян. «Истинный знаток своего дела должен быть хорош во всем, и в теории, и в практике. Поверь, даже посредственный в плане силы студент, обладающий при этом великолепным багажом знаний и умением строить заклинания, вполне может уделать отличного мага, берущего только величиной своего магического потенциала. Ясно?» «Но я же не совсем неуч», – залепетал совершенно потерявшийся от этого напора Кайл. «Просто...» «Себастьян хочет сказать тебе, что каждый маг накладывает определенный отпечаток за сотворенное им заклинание». Решительно вмешалась в этот диалог Айя, устав, что ее возлюбленного унижают. Встала и отряхнула от меловой пыли ладони, видимо, закончив с созданием круга. «Это как личная подпись. Данные чары создавал я. И если бы Янор убил Агюста с помощью магии, то это сразу уже стало бы и понятно». «Как я погляжу, ты продолжаешь много читать», — сказал Себастьян, и в его тоне почему-то скользнули нотки неудовольствия. «Ты же запретил мне поступать в университет?» А я обворожительно улыбнулась. «А неучим быть я не хочу. Вот и приходится заниматься самообразованием». «Только не переусердствуй», — с оттенком угрозы посоветовал ей Себастьян. Я поежилась. Опять между этими двумя почувствовалось такое напряжение, что мне стало не по себе. Интересно, они когда-нибудь вцепятся друг другу в горло? Или же все закончится страстным романом? Себастьян аж закашлялся от моего мысленного предположения. Послал мне гневный взгляд и укоризненно пригрозил пальцем. Но ничего говорить не стал, вместо этого вновь вернувшись к первоначальной теме разговора. «В общем-то, Айя ответила на твой вопрос», — сказал он, обращаясь к Кайлу. «Но, как я понимаю, подготовка к ритуалу завершена. Уместнее будет обо всем остальном расспросить дух Агюста. Согласны?» Против этого никто не возражал. Я уныло вздохнула и отправилась к креслу, которое Кайл поспешил поставить в центр нарисованного круга призыва. Что же, придется вновь заняться нелюбимым делом. «Знаки подчинения будете наносить?» Угрюмо спросила я, присаживаясь на самый краешек. «И, как я понимаю, привяжете на всякий случай». «Зачем?» Себастьян пожал плечами. «Я не думаю, что у Агюста есть причины сопротивляться разговору. Призраки обычно любят, когда за их смерть мстят, так что он наверняка обрадуется, узнав, что мы охотимся за его убийцей». «Позволь». А я прикоснулась к плечу Себастьяна, и тот послушно отошел в сторону, освобождая пространство для ведьмы. Девушка потянулась, словно довольная сонная кошка, посмотрела на меня и негромко сказала: «Трикс, я не Седрик, поэтому ритуал будет проходить немного не так, как ты привыкла. Но не волнуйся, я не дам тебе упасть». Естественно, после столь многообещающего заявления я заволновалась пуще прежнего. Умоляюще посмотрела на Себастьяна, но тот сам озадаченно хмурился, не совсем понимая, о чем идет речь. А Айя тем временем скинула свитер на пол, оставшись в темной рубашке на выпуск, закатила рукав и полоснула по левому запястью острым ножом, который вытащила из-за голенища сапога. Один лишь миг края пореза оставались чистыми, затем заполнились темной венозной кровью, которая лениво закапала на пол, и ведьма медленно отправилась вдоль границы круга, столь своеобразным образом отмечая свой путь и при этом что-то нашептывая себе под нос. Как я ни старалась, так и не сумела разобрать ни единого слова, а я говорила слишком тихо и быстро. На какое-то мгновение перед глазами потемнело, и неожиданно оказалось, что я уже гляжу на свое тело со стороны. Нет, не сверху, как было при ритуале с Седриком. Я не чувствовала себя невесомым облачком. Просто обнаружила себя стоящей чуть в стороне от остальных и увидела себя, обмякшую в кресле.